Герой Толстого, автобиографический герой, готов включиться в какую-то нестроенную череду переполнивших русскую литературу мечтателей. У нас много мечтателей в русской литературе, разного свойства мечты, разной интенсивности. Мечтатели эти готовы хоть ненадолго, но убежать от реальности в мир каких-то туманных, таких измышленных построений. Ну, можем вспомнить, конечно, сразу Манилова, а кто-то вспомнит и Обломова, а кто-то и Иудушку Головлёва, он тоже мечтатель. И мечтатели Достоевского, их так много встретилось уже нам в русской литературе. И сколько еще таких появится? Вот мы можем вспомнить мысль преподобного Григория Синаита. «Бесы наполняют образами наш ум, или лучше сами облекаются в образы по нам и прирожаются, прилог вносят, соответственно, навыкновению господствующей и действующей в душе страсти». Толстой, разумеется, изображает действие страстей в душе ребенка не в их полной силе. Ну, конечно, это еще ребенок, здесь отмечаются только зачатки, зачатки того, что позднее может взять верх над человеком. Ну, а может оказаться искорененным из души какими-то внутренними противодействиями, конечно, с Божьей помощью. Беда лишь в том, что система воспитания не подвигает его к этому. Мечтательность упрочивает представление о легкости самосовершенствования. Сомнения в высшей справедливости, а следовательно и в помощи Всевышнего, конечно, они зарождаются в слишком опасных для души обстоятельствах. Толстовская трилогия очень интересные и глубокие мысли может подсказать нам в нашей педагогической системе. Толстой показывает, как безверие, как соблазн начинают, еще только начинают, конечно, но уже все-таки начинают разрушать душу человека. В размышлениях над жизнью толстовскому герою является мысль, которая для самого писателя впоследствии стала очень важной в его религиозных исканиях. Это мысль о существовании человека до его рождения, в данном конкретном времени. Интересно, как она у него явилась. Раз, стоя перед черной доской, рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью. Почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я себе сам. А на чем она основана? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив. Вот жизнь. И я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность. Вот вечность. И я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы верно существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминания. Вот такое математически-эстетическое доказательство, так его можно назвать, оно как раз становится еще одним темным пятном, которому прирожается бесовское воздействие на душу человека, и мы потом с вами это увидим. Вообще, автор заставляет своего героя заметить многие темные пятна души своей еще в детстве. Это воспоминания о каких-то жестоких поступках по отношению к своим товарищам, например. Столь же темным становится идеал комильфо, который завладевает на время душою Николая Артеньева в юности. Между прочим, вот этот идеал, по сути, это идеалы самого молодого Толстого. «Мое комильфо» состояло, первое и главное, в отличном французском языке, особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» С ядовитой усмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие комильфо были ногти. Длинные, очищенные и чистые. Третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать. Четвертое, очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной презрительной скуки. Ну, здесь, конечно, такое в гордости стремление к самоутверждению. Конечно, в фальшивом проявлении, и фальшивое само по себе, но герой-то об этом не подозревает. И вот это вот стремление к самоутверждению является себя слишком откровенно, и мы можем сказать, опасно для души. Лишь какая-то внутренняя искренность, которая выработана Николаем в своем характере, и раннее умение истинно видеть жизни людей помогают ему, в конце концов, преодолеть вот этот самообман идеала комильфо. И постепенно Иртеньев приходит к важному для себя выводу. Равно, как вот этот вывод, важным оказывается и для самого автора. Вывод такой – разъединенность в людей в невымышленной реальности, то есть вот в той жизни, в которой мы живем. Еще в отрочестве ему пришла в голову эта мысль, и взгляд его постоянно как бы наталкивается на том, что люди живут как бы в разъединенных, в разобщенных мирах. Он замечает это во всем, даже в самой степени искренности восприятия жизни, с ее радостями, с ее горем. От него не ускользает, он еще ребенок героя тетралогии, не ускользает фальшь тех, кто пытается, ну, например, высказать ему сочувствие к горю детскому, когда умерла мать. И он противопоставляет это притворство истинной скорби любящего сердца, вот этой няни Натальи Савишни. Толстовского героя вот все более поражает эта новая для него мысль, страшная разъединенность людей. Мы можем сказать так, что это одна из центральных проблем русской литературы вообще. Над этой проблемой бьется Достоевский. Эта проблема потом становится одной из важнейших в творчестве Чехова. И Толстого она поражает. Поражает, видно, еще в самом раннем детстве. Да, когда-то он чувствовал, когда он был близок к этой гармонии изначальной, единство с другими, но это было единство пока еще в ограниченном каком-то мире, часть огромного целого. А теперь ему все яснее становится, что в этой огромности вселенной, которая его окружает, единство отсутствует. Оно распадается. Оно именно распадается на множество замкнутых в себе миров. И вот это слово «мир», оно еще автором пока не выговаривается, но понятие уже в душе героя создается. И создается в сознании и в душе самого автора. Вот есть ли связь между многими и многими мирами? Можно ли их соединить в подлинное целое? Здесь мы видим, зарождается проблема, которая становится едва ли не важнейшей во всей эпопее «Война и мир». Начинается поиск тех начал, на каких можно одолеть сложившуюся обособленность всех этих миров, малых миров, можем их назвать, разъединенность этих миров. Каждый человек – это целостный в себе мир. Нарушить замкнутость этих миров можно на уровне надрациональном. То, что называется «глаза в глаза», когда душа раскрывается навстречу другой душе. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня, и то, что я понимаю, что он понимает меня. Из этого частного психологического наблюдения в отрочестве родился один из самых потрясающих образов «Войны и мира». В «Войне и мире» вот этот принцип раскрытия души человека, общение между людьми, он становится едва ли не важнейшим. Люди вне слов, вне рационального общения начинают понимать друг друга и сознавать нечто настолько важное, что словами нельзя и выразить. Я, забегая вперед, могу напомнить вам один из эпизодов «Войны и мира», когда Пьер Безухов оказывается в плену, и его приводят к маршалу Даву, человеку необыкновенно жестокому, который готов отправить Пьера на смерть. Там расстреливают поджигателей, и Пьера схватили, как вы помните, именно как поджигателя. Кажется, ничто уже не могло спасти его. Но вот произошло то самое чудо, которое становится спасением. Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми, установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное множество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья. В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались номерами, Пьер был только обстоятельство, и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его. Но теперь уже он видел в нем человека». Толстой очень чутко ощущает и психологически достоверно и точно передает возможность некого внерационального, бессознательного контакта между людьми. Уже в автобиографической трилогии тем камертоном, по которому выверяется истинность восприятия мира, вообще истинность жизненного поведения, становится у него народное отношение к жизни. Вот начаток того, что мы называем мыслью народной в «Войне и мире». Это народное отношение пока еще не выражается прямо, но ощущается, уже заметно ощущается поверх всякого рационального осмысления. осмысление, которое выражено в слове, и поверх даже самой необходимости в узнавании народного воззрения на те или иные действия, мысли, потребности человека и так далее. Недаром признается Николай Артеньев, предающийся самым отважным мечтаниям, что вот в минуты этих мечтаний ему тягостны были встречи с работающими в поле мужиками. В это время я живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и воображал себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновенным, то страстным человеком и с некоторым трепетом оглядывался беспрестанно кругом в надежде вдруг встретить где-нибудь ее на полянке или за деревом. Когда в таких прогулках я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что простой народ не существовал для меня, я всегда испытывал бессознательно сильное смущение и старался, чтобы они меня не видели. Ну, кажется, чего стыдиться? Неужели может кто-то подслушать душевные мечтания человека? Да и вообще, обратят ли внимание занятые делом крестьяне на праздно шатающегося барина? Но вот для Артеньева сама встреча с ними – это как встреча с той истинной жизнью, рядом с которой вдруг обнаруживается вот вся фальшь, неистинность внутреннего состояния этой бездельной мечтательности. В их труде истинная жизнь. Мы еще раз должны сказать, что во внутреннем мире Николеньки Артеньева заложено то, что будет развито позднее в характерах и Андрея Болконского, и Николая Ростова, и Пьера Безухова. Точно так же в последующих произведениях писателя, вот тех, которые были написаны после трилогии, вот в этих произведениях писателя нетрудно обнаружить, где какие-то наметки, где прорезь будущих образов, где эскиз. Иногда почти готовый прям для перенесения в пространство обширного полотна. Вот один из таких эскизов. В фигуре капитана было очень мало воинственного, но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», — сказалось мне невольно. Он был точно таким же, каким я всегда видел его. Те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице. Только по более чем обыкновенно светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Что это? Кто это? Кажется, капитан Тушин, герой Шенграбинского сражения. Нет, это еще ранний рассказ Толстого «Набег». И тоже капитан, но только с другой фамилией, капитан Хлопов. Набросок и затем совершенное воплощение того же самого характера в «Войне и мире». Ну, а, например, юный прапорщик из того же «Набега», он восторженно, радостно увлечен боем, он увлекает солдат в конную атаку и гибнет там от пули. Но ведь это же Петя Ростов. В самом типе видения русским солдатам всех событий сразу сказывается как бы будущий автор «Войны и мира». Вот рассказ «Рубка леса». Вот как Толстой описывает этот дух русского солдата. «Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме. Его также трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны. Для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности. Напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляет отличительные черты его характера». Да, это уже мы чувствуем, пишет будущий автор «Войны и мира». Именно так он изображает солдата там, в своей исторической эпопее. Вот в «Войне и мире» Толстой внутреннее движущее чувство русского воина назвал скрытую теплотою патриотизма. А в «Севастопольских рассказах» он так определяет состояние, которое владеет всеми защитниками Севастополя. «Из-за креста, из-за названия, из-за угрозы не могут принять люди эти ужасные условия. Должна быть другая, высокая, побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого – любовь к родине».